Глава 8. Дым. Это официально пиздец. Девушки, которые откровенно раздевались и предлагали себя, не стоят и мизинца той, что сейчас стоит за стеклом и игриво теребит на маникюренным пальчиком тонкую лямку сорочки. Это же чистый секс. Ткань съезжает чуть ниже и еще немного. Зависает на краю ореолы. Слишком темно, и я не могу рассмотреть ее цвета, но это дело времени. Я потерплю, хотя терпение не самая моя мощная черта. Но Злата однозначно стоит того, чтобы ради нее напрячься. Смотрит мне в глаза, а сама продолжает играть с лямкой, держа вторую руку за спиной. Мне кажется, она сама не замечает, как ее соски становятся тверже и теперь царапают тонкую ткань. Как она слегка выгибается, привлекая к своей груди еще больше внимания, если такое вообще возможно, учитывая, что я не свожу с нее взгляда. Затягиваюсь горьким дымом только для того, чтобы не сорваться с катушек и не требовать открыть балкон. Если она это сделает, пиздец наступит ей. Я же растерзаю. А если она будет еще больше дразнить, тогда за последствия я вообще не ручаюсь. В паху сводит, и я чувствую, как напрягаются мышцы пресса, когда Злата вздергивает подбородок и смотрит на меня с вызовом. Провоцирует и делает это осознанно. Мне нравится. Мысленно я уже щелкаю челюстями, смыкая зубы на твердых сосках. Выбрасываю окурок и отталкиваюсь от перил. В этот момент Злата возвращает лямку сорочки на место, и я делаю шаг к балконной двери. Сжимаю челюсти, а потом одними губами произношу «Открой». Она медленно качает головой, прикусив кончик розового язычка. Луплю ладонью по стеклу. Не сильно, чтобы не напугать, но она вздрагивает, и уже в следующую секунду мне в лицо смотрит дуло пистолета. «Ох, блядь, откуда ж ты такая взялась?» По телу волна дрожи. Меня прямо потряхивает, так сильно я хочу добраться до своей преподши и засадить ей так, чтобы драла горло от удовольствия. А потом она внезапно вздрагивает и дергает головой, как будто прислушивается к чему-то. На ее лице появляется демоническая ухмылка, и Злата нажимает на курок. Вздрагиваю, когда из дула появляется язычок пламени. Нервно смеюсь. Гребаная зажигалка. После этого моя преподша резко разворачивается и куда-то сбегает. А я буквально прилипаю лицом к стеклу, чтобы рассмотреть, что происходит. Резко отшатываюсь, когда вижу, как в комнату заходят двое полицейских. «Блядь!» Выдыхаю и быстро перекидываю ногу через перила. Бросив еще один взгляд на дверь, прыгаю вниз. Чуть не подвернув ногу, заваливаюсь прямо в грязь после дождя, ржу, подрываясь на ноги и несусь к углу дома, чтобы свалить на своей тачке. «Эй, а ну стой!» — орет полицейский с балкона. Заржав, бросаю на него взгляд и бегу дальше. Добегаю до угла и резко торможу. Прямо на краю дома с другой стороны еще двое полицейских, и они уже бегут мне навстречу. «Тебе точно пиздец, золотко!» — бубню я и срываюсь в противоположном направлении. Полицейские орут и гонятся за мной, а я чуть ли не с улюлюканьем ухожу дворами. Петляю между домами плотной застройки, после чего ныряю в какой-то бар. Влетаю в него, и бармен поднимает на меня недоуменный взгляд. Двое бухих в дрова посетителя смотрят на меня мутными глазами, а остальные даже не удостаивают вниманием. Выдергиваю из заднего кармана джинсов кошелек, и как я его не потерял по дороге. Достаю оттуда пару крупных купюр и шлепаю их на барную стойку. «Меня ищут. Надо исчезнуть», — задыхаясь от бега, проговариваю быстро. Бармен за секунду смекает суть и кивает мне на другую сторону стойки. Подбегаю, он поднимает край столешницы, и я оказываюсь в закулисье. Чувак ведет меня вглубь подсобки за две башни из пивных бочек. Толкает туда, и я протискиваюсь в угол. «Полиция?» — спрашивает он. «Ага, похулиганил немного с девчонкой». «Далеко отсюда?» — называю адрес. «Прочешут район в течение получаса. Посиди пока». «Ладно», — киваю. Он разворачивается и выходит, погасив свет. Остаюсь в кромешной тьме. Съезжаю по стене на пол и утыкаюсь в нее затылком. Тихонько ржу. Ну вот, а я в подпольных боях участвую, чтобы такие спецэффекты для психики получать. А вот что надо было делать. Найти правильную девушку, которая на мой визит вызовет полицию. Кайфово, блин. Улыбаюсь, как идиот. И чего мне так нравится это, м? По большому счету, я мог бы выйти с полицией, показать свои документы, и меня тут же отпустили бы. Но разве в этом кайф? Закрыв глаза, прокручиваю в мыслях все произошедшее. Смакую каждое гребаное мгновение на балконе Златы. Каждый ее взгляд, жест, то, как облизывала губы, как смотрела с провокацией во взгляде. Хочет. Я даже и на секунду не сомневаюсь. Хочет, но пока не подпускает. Спустя минут 40 в подсобке наконец включается свет. «Слышь?» — басит бармен. «Полиция уже была». «Тут? В баре?» «Нет, патруль просто мимо проехал. Ты ж никого не убил, не ограбил, не покалечил?» «Не-а», — отвечаю, выбираясь из своего укрытия. «Значит, искать дальше не будут, если только девчонка твоя заяву не накатает с твоими данными». «Это вряд ли», — усмехаюсь. «Совершеннолетняя хоть?» — спрашивает. «Ага, более чем», — подмигиваю. «Слушай, сигареты не найдется? Потерял, пока сваливал». «Пойдем, дам». Выйдя из бара, спокойно топаю назад к дому Златы. В кармане только портмоне и ключ от машины, самое ценное. Телефон остался в тачке, а сигареты я потерял. Подхожу с опаской, то и дело крутя головой по сторонам, но полиции след простыл. Ох и работнички! Прыгаю в свою машину и, бросив еще один взгляд на дом Златы, рулю домой. Если малышка думает, что полиция отпугнула меня, ее ждет сюрприз. Своей зажигалкой и вызовом копов она меня только сильнее раззадорила.